Глава 78. 19:15. Ночной ветерок нес солоноватый свежий воздух, и занавески вокруг кровати слегка колыхались. Бартлетт и Орландо спали. Она в его объятиях, оба исполнены всепроникающего тепла. Но стоило ей шевельнуть рукой, как Линк проснулся. Какой-то миг соображал, где он и кто он, но потом все встало на свои места, и сердце забилось сильнее. Как хорошо было вместе. Вспомнилось, как она откликалась, снова и снова достигая вершины и унося его к высотам, каких он никогда раньше не знал. И то, что было после. Она встала с постели, прошла на кухню, подогрела воды, принесла горячее влажное полотенце и обтерла его от пота. «Мне так неудобно, дорогой, что здесь ни ванна и ни душа. Это такой стыд, но если ты потерпишь, я все устрою наилучшим образом». Новое свежее полотенце и чудесное ощущение. Он и понятия не имел, какое на самом деле чудо, когда это после настоящее. Она ласково ухаживала за ним, нежная, любящая, без всякого смущения, и крошечное распятие на шее служило ей единственным украшением. Он тогда еще обратил внимание, как оно поблескивает в полумраке. Сознание стало проникаться последствиями произошедшего, но как-то так получилось, что ласковыми прикосновениями своих волшебных рук и губ она прогнала эти мысли прочь. И через некоторое время они вновь стали наравне с богами, и через их щедрость погрузились в радость, а затем опять в сон. Он праздно смотрел на ниспадающие с потолка и колышущиеся в потоках воздуха занавеси. В их окружении кровать была уютнее. В падающем от окна свете рисунки на них представлялись такими милыми, и все казалось таким приятным. Он лежал, не шевелясь, боясь разбудить ее, нарушить очарование. Он кожей ощущал ее тихое дыхание. Ее сонное лицо было само совершенство. «Как быть? Как быть? Как быть?» «Сейчас никак», — ответил он на свой вопрос. «С самолета снят арест, ты свободен. Она — нечто невероятное, и ни с одной женщиной тебе не было так хорошо никогда. Но может ли это продлиться? Могло бы это продлиться, и к тому же еще есть Кейси?» Бартлетт вздохнул. Орландо пошевелилась во сне. Он подождал, но она не проснулась. Линк смотрел на рисунок, как загипнотизированный, отдыхая душой. В комнате было не жарко и не холодно, все было прекрасно, и ее тело казалось невесомым. «Что в ней есть такого?» — спрашивал он себя. «Откуда это очарование? Ведь ты, несомненно, поддался какому-то наваждению, ты очарован. Это так же верно, как то, что существует смерть и налоги. Да, мы занимались любовью, но и все на этом. Никаких обещаний я не давал, и все же... Ты очарован, дружище. Да. И это чудесно». Он закрыл глаза и, задремав, уснул. Орландо, проснувшись, тоже старалась не шевелиться, не желая будить его. Хотелось продлить наслаждение его и свое. И нужно было время, чтобы подумать. Иногда так бывало в объятиях Горнта, но она понимала, что это не одно и то же, и не будет никогда. Квиллана она всегда боялась, всегда была начеку, изо всех сил стараясь угодить, вспоминая, не забыла ли чего. «Нет», — восторженно думала она, — «сейчас было лучше, чем когда-либо с Квилланом. О, Насколько это было лучше? Линг такой чистый, и от него не пахнет табаком. Чистый и чудесный. И я обещаю, клянусь Мадонной, что стану ему идеальной женой, самой лучшей из всех. Я буду использовать все — разум, руки, губы и тело, чтобы угодить ему, удовлетворить все его желания, и сделаю все, в чем он будет нуждаться. Все, все, чему научил меня Квилл, я буду делать для Линка. Даже то, что не очень нравится. Для Линка я буду делать это с удовольствием. Когда он подучится, мое тело и душа станут источником наслаждения его и моего. Она улыбнулась про себя, свернувшись в его объятиях. Приемы Линка, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что умеет Квилан, но недостаток мастерства с лихвой восполняет его сила и энергия, и нежность. Для меня его руки и губы просто волшебные. Никогда, никогда, никогда раньше такого не было. «Заниматься любовью, Орландо, это лишь полдела», — говорил Горнт. «Ты можешь творить чудеса. В твоей власти наполнить мужчину неутолимым желанием, и тогда через тебя он поймет, что такое жизнь». Но чтобы достичь наивысшего наслаждения, нужно стремиться к нему и много работать. О, я буду стремиться к нему для Линка. Клянусь Мадонной, я положу все, и разум, и сердце, и душу. Его гнев я обращу в покой. Разве мне не удавалось тысячу раз усмирять гнев Квиллана своей нежностью? Разве это не чудо — обладать такой властью? И, о, это было так просто, когда я научилась, так удивительно просто и замечательно, и приносило такое удовлетворение. Я прочитаю все, что об этом написано, и всему научусь, и не стану разговаривать после тучек и дождя, а буду лишь ласкать, не для того, чтобы возбудить, а только для наслаждения, и никогда не попрошу, скажи, что любишь меня, а сама скажу, Линк, я люблю тебя, и задолго до того, как моя кожа утратит свежесть, у меня родятся сыновья, которыми он будет восторгаться, и дочери, которым он будет умиляться, а потом, задолго до того, как я уже не буду возбуждать в нем желания, я очень тщательно подберу ему другую женщину для наслаждения, недалекую, но с красивой грудью и тугим задом. И стану должным образом выказывать свою радость и кротость, и буду сочувствовать, если у него не получится, потому что он уже состарится, и его мужская сила начнет иссякать, и контроль за деньгами будет в моих руках, и я стану нужна ему как никогда, а когда надоест первая, я найду другую, и мы, Ян и Инь, проживем так нашей жизни до самого конца, и Инь всегда будет верховодить над Ян. Да, я буду Тай-Тай, и однажды он предложит съездить в Португалию к моей дочери. И в первый раз я откажусь, и во второй, и в третий, а потом мы поедем, если у меня на руках будет наш сын. И тогда он увидит ее и полюбит ее тоже, и эта боль больше не будет мучить меня. Орландо вздохнула. Ощущение было чудесное, тело словно невесомое, и он уютно уткнулся головой ей в грудь. «Насколько восхитительнее заниматься любовью, никак не предохраняясь», — думала она, — «просто восторг. Какое-то чудесное ощущение — чувствовать, как в тебе поднимается волна, знать, что ты молода и можешь рожать, и готова отдать себя всецело, осознанно, молясь о неспослании новой жизни, в которой его жизнь и твоя соединятся навеки. О, да! Да, но мудро ли ты поступила, а? Если он, скажем, оставит тебя? Единственный другой раз, когда ты сознательно дала себе свободу, был тот месяц с Квилланом, но тогда на то было разрешение. Сегодня у тебя разрешения не было. Что, если Линк оставит тебя? Может, он придет в ярость и велит избавиться от ребенка? Он не велит, — сказала она себе в полной уверенности. Линк не Квиллан. Беспокоиться не о чем, не о чем. Мадонна, прошу, помоги, помогите мне, все боги, пусть взрастет семя его, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, молю вас всем сердцем. Бартлетт заворочился и проснулся. «Орландо?» «Да, дорогой, я здесь. О, какое ты чудо! Спи! Времени у нас хоть отбавляй, спи!» Радостно убаюкивала она его, довольная, что отпустила Амана весь день и ночь. «Да, но спи. Через некоторое время я принесу какой-нибудь китайской еды и, может, ты хотела бы... Спи, мой дорогой. Все в порядке».